«Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин!» Под нажимом советского народа вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем казненные маршалы и генералы. Лицемерно провозглашая интеллигенцию солью земли, вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом. Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг. Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 году в полученном мною списке, обреченной огню запретной литературы, я нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер» в 1917 году. Против фамилии многих авторов значилось «Уничтожить все книги, брошюры и портреты». Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа исследователя становится невозможной. Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах. Выдающихся русских ученых с мировым именем, академиков Ипатьева и Чичибабина, вы на весь мир провозгласили невозвращенцами, наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из вашего рая, оставляя вам благодеяние, квартиру, автомобиль и карточку на обеды в совнаркомовской столовой. Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел. Отец народов, вы предали побежденных испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение человеческих жизней не в ваших принципах. Горе побежденным. Они вам больше не нужны. Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может гостеприимно приютить многие тысячи мигрантов. Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов. Ф. Раскольников. 17 августа 1939 года. С конца 1920-х годов дезертирство крупных советских служащих за границей происходило либо в полной тайне, сын Ганицкого, бежавший из Рима в Нью-Йорк, либо так, что все газеты писали об этом на первой странице, как о сенсации, Веседовский в Париже. Почти одновременно с Раскольниковым из Афин скрылся советский поверенный в делах А. Бармин. Обычно газеты помещали фотографию улыбающегося советского представителя, отказавшегося вернуться с гнилого Запада на родину. И после того, как невозвращенец год или два жил под чужим именем где-нибудь в глуши, он обычно поселялся в каком-нибудь большом городе, Нью-Йорке, Париже, Лондоне, и открывал там гараж или другое какое-нибудь коммерческое предприятие. Прожив так много лет, Он умирал, окруженный детьми, а иногда и внуками, а также всеобщим уважением. До этого, конечно, им бывала написана книга, разоблачавшая советский режим, которую он издавал в эмигрантском издательстве, предварительно напечатав ее фельетонами в эмигрантской газете. Само собой разумеется, что в Советском Союзе люди, как первой, так и второй категории, становились немедленно антиперсонами. О них никогда больше не было сказано ни одного слова, и их имена были выкинуты из советской истории. Но с Раскольниковым дело вышло по-другому. Он не был забыт советскими историками. В 1964 году в Москве о нем вышла книга некоего А.Р. Константинова, где воздается должное герою-моряку, комиссару Балтфлота. В книге, между прочим, рассказывается, как он попал в 1919 году в плен к англичанам, когда английский флот, несмотря на протесты Троцкого, крейсировал у входа в Финский залив. Англичане, пришедшие в Балтийское море как наблюдатели, а также для оказания помощи генералу Юденичу, поймали Раскольникова, доставили его в Англию, а затем после допроса в Лондоне освободили и вернули в Россию. В этой книге, вышедшей через 11 лет после смерти Сталина, сообщается, что Раскольникову, давно умершему от инфаркта, возвращено теперь звание Героя Октябрьской революции. В дипломатической карьере его сказано на 4 страницах из 154, и о смерти его 3 строки. Припадок якобы случился от волнений, связанных с культом личности. Раскольников покончил с собой, не оставив записки. Жена его появилась через неделю после смерти мужа в Париже. Это была невысокого роста блондинка, очень тихая, видимо, еще под впечатлением случившегося с ней. Я знала ее, я видела ее маленькую дочь, так же, как и многие другие друзья и знакомые И.И. Фондаминского-Бунакова, одного из 4 редакторов современных записок, толстого эмигрантского журнала, выходившего в Париже. Однажды утром Бунакову позвонили из Сюрте-Женераль, центр парижской полиции, и попросили его приехать. Он был вызван не только в качестве переводчика, Раскольникова не говорила по-французски, но и в качестве возможного поручителя за нее. Ее доставили из Ниццы, где она с дочерью укрылась в полицейском участке после самоубийства мужа, и теперь ей было выдано временное свидетельство для проживания в Париже. Бунаков немедленно не только подписал, что берет ее на поруки, но привез к себе на квартиру, и вместе с девочкой она прожила у него около года, после чего устроилась под Парижем в канцелярию одного из русских эмигрантских учреждений. Судьба ее мне неизвестна, но дочь ее жива, она француженка, научный работник Страсбургского университета и автор книги по экономической истории Древней Греции и Рима.